Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Ники Пао Прето. Дом костей. Джесси Рэй Фурнье. Лучшему источнику уверенности, о котором девушка только может мечтать, не терпится отплатить тебе тем же. Глава первая. Приготовьте свои клинки. Как один, ученики опустились коленями в снег, держа оружие высоко над головой, на раскрытых ладонях. Валькирии, такие как Рен, носили с собой клинки, сделанные из костей умерших. Жнецы — серпы из сверкающей стали. Солнце село, и звезды усыпали черное, словно чернила небо. Час могильщика настал. Серп луны вот-вот грозил появиться над очертаниями деревьев. Испытание могло начаться в любой момент. Сердце рано заколотилось от предвкушения. Ветви раскинувшегося перед ними леса стояли бледные и неподвижные, острые от протянутых рук и разинутых ртов, с раздробленными позвоночниками и треснувшими ребрами. В конце концов, речь шла не об обычном лесе, а о костяном. Оторванные от земли, скрюченные и деформированные конечности, согнутые и сломанные, мертвые, бездушные кости, неупокоенные, одержимые. Да, человеческие, но и не только. Северные олени со остроконечными рогами и огромные шерстистые мамонты с изогнутыми бивнями. Древние кости неведомых зверей. Кости, оставшиеся с начала времен. Костяной лес являлся одновременно и кладбищем, и тренировочной площадкой. Именно здесь костоломы проверяли свои навыки, улучшали свою магию и показывали свое превосходство над нежитью. Теперь, после многих лет тренировок и целой жизни в тени костяного леса, Рен предстояло пересечь чащу и принять участие в испытании. Она слегка приподняла голову, рассматривая учеников, стоящих на коленях по обе стороны от нее. Всего их было 10, облаченных в черный цвет дома костей, с глазами, подведенными черным жиром так, что глазницы казались впалыми, как у черепов. Свет, исходящий от призраков, и так был достаточно ярким, а на фоне снега становился ослепляющим. Поэтому они использовали смесь воска и древесного угля, чтобы уменьшить блики. Это также подчеркивало их магическую составляющую, бледные, как кость радужки. Иногда для более драматичного эффекта Рен подводила глаза до линии роста волос или красила черным губы. Хотя обычно учителя приказывали ей стереть это. Иногда она намазывала смесь на зубы и широко улыбалась, чтобы напугать остальных. В доме костей, холодном и изолированном, на самой северной окраине владений было не так уж много развлечений, так что Рен приходилось как-то выходить из ситуации. Но не сегодня. Сегодня вечером Рен собиралась играть по правилам, для разнообразия. Если она пройдет испытание, то всю свою жизнь будет служить валькирией дома костей. Во владениях, где магия поднималась из глубин земли, мертвые, жестокие и непредсказуемые оставались в мире живых до тех пор, пока костоправ не отделял призрака от его останков. В этом состояла обязанность жнеца. Но не все призраки уходили мирно. Некоторые сопротивлялись. И вот тут задачей валькирии было защитить жнеца от нежити. Без дома костей призраки наводнили бы земли, сделав их непригодными для жизни, какими они и были на протяжении многих веков. Подобная работа представляла собой нечто большее, чем простая рутина или призвание. Она была необходимостью. Но это не означало, что Рен не могла ей наслаждаться. Как и их собратья, валькирии также носили с собой кости. Они пристегивали их к предплечьям в качестве боевых перчаток и груди в качестве нагрудных пластин. Костяное оружие крепили ремнями за спиной и на поясе или заряжали в патронташи. У каждого имелись свои предпочтения. Рен носила парные мечи в ножнах на спине, в то время как у Лейфа был широкий топор, сделанный из заостренной тазовой кости. Айнара же при себе всегда держала цепь с покрытым шипами черепом на конце. Короче говоря, они были готовы к сражению. Полем битвы был костяной лес, а врагом — нежить. И хотя однажды им суждено было стать союзниками, сегодня другие ученики Валькирии были соперниками Рен. Она соревновалась с сыновьями и дочерями Дома Костей и его ответвлений, с выскочками со всех владений, в чьих жилах почему-то текла кровь Костоломов. Все они были кузенами или дальними родственниками, незнакомцами и чужаками, но не друзьями, не семьей. Во время одной из редких бесед отец объяснил ей это. Костоправы связаны магией, а не любовью, долгом, а не привязанностью. Таков был обычай Дома Костей. Чтобы здесь оказаться, Рен усердно трудилась, не щадила себя. Последние несколько лет она была лучшей ученицей Валькирии и сегодня вечером собиралась доказать это перед всеми, своими учителями и наставниками, а также перед главой Дома Костей, старшим Костоломом Светланой Грейвин, но прежде всего перед своим отцом. «Тсс!» — прошептал голос справа от нее. «Инара». Из всех кузин Рен только Инара Фелл казалась достойным противником и могла составить ей конкуренцию. Они были одногодками, схожего роста и телосложения, поэтому на тренировках их часто ставили в пару, хотя на этом их сходство заканчивалось. У Инары, чьи глаза цвета слоновой кости резко выделялись на фоне смуглой кожи, были жесткие черные волосы, заплетенные в тугие косички. У Ренжи были белые, словно кость, глаза и такого же цвета волосы, всегда спутанные и неухоженные. Бледная кожа девушки была лишена всякого румянца. Организованная Инара следовала всем правилам и никогда не опаздывала. Ренжи больше полагалась на интуицию, приходила и уходила, когда ей заблагорассудится, а правила рассматривала скорее как предложение, чем как законы, которым нужно четко следовать. Сколько девушка себя помнила, они с кузиной всегда были готовы вцепиться друг к другу в глотки, но сегодня вечером их пути разойдутся. После испытания каждую из них поставят в пару к жнецу и отправят путешествовать по владениям, совершать ритуалы смерти и сражаться с опасными призраками, гарантируя упокоение всем мертвым. В противном случае они могут остаться забытыми на целые века, пока какой-нибудь несчастный дурак не откопает и не выпустит на волю целую орду нежити. Когда-то так образовался пролом, ставший самым мрачным испытанием для Костоломов. Но именно в такие времена слагались легенды и выковывались герои, такие как дядя Рен, Лок Грейвин. Однажды и Рен планировала добиться подобной славы. Но сначала ей нужно было пройти испытание в костяном лесу. «Замолкни», — сказала Рен Инаре, не поворачивая головы. Обычно она была не против пошептаться, даже в самое неподходящее время, но сегодняшний вечер был слишком важен для Рен, чтобы позволить себе отвлекаться. Условия испытания были просты. До рассвета каждая пара валькирии и жнеца должна была благополучно пройти через костяной лес, упокоив по пути трех призраков. Но костяной лес не пропускал путешественников так легко. В нем водились призраки, которые никогда не спали, и нежить, которая не обрела покой. И это не говоря уже о живых. Рен не только должна была защищать своего жнеца от агрессивных призраков, но и сражаться с другими, пробирающимися сквозь деревья валькириями. Такими, как Инара, которая мечтала увидеть, как Рен терпит поражение. «Хочешь добавить испытанию остроты?» — выдавила Инара. Для того, кто любил соблюдать правила, этим вечером она была на удивление болтливой. «Я же разговариваю с тобой», — протянул Рен. «Так что не думаю, что это возможно». Да, Инара была достойной соперницей. Но для Рен она также была занозой в одном месте, которое всегда наступало на пятки. Инара занимала второе место во всем, кроме нарушения правил. В этом отношении Рен не было равных. Инара осталась невозмутимой. «Тогда сделай это ради него», — мягко сказала она. Поскольку они все еще стояли на коленях в снегу, Инара говорила, смотря на землю. Тем не менее, Рен отчетливо расслышала ее слова. Она могла иметь в виду только одного человека. Рен взглянула на своего отца. Лорд Венс Грейвин, как и остальные судьи, стоял рядом со своей матерью Светланой на вершине подиума. Как наследник Дома Костей, Он был обязан присутствовать на некоторых мероприятиях, независимо от того, участвовал в них его единственный ребенок или нет. Отец едва заметно кивнул ей. Да, этот кивок обозначал признание, но также служил напоминанием. «Я рассчитываю на тебя сегодня», — сказал он ей всего несколько часов назад. Они стояли на тренировочной площадке Мэрроу Холла. Над ними возвышались белые, как кость, колонны, а под ногами был черный песок. «Заставь меня гордиться тобой». Для Рен это звучало как вызов. Она не видела отца 3 месяца и была полна решимости сделать так, чтобы он ею гордился. Она хотела побудить его остаться, хотя бы ненадолго. «Да, отец», — вздернула подбородок Рен. Несколько мгновений он молча разглядывал ее, а потом улыбнулся, неохотно и снисходительно. «Мне сказали, что ты полночи сметала костяную пыль с книжных полок в библиотеке. Почему?» В ответ Рен не смогла сдержать ухмылку. «Мне было скучно», — пожала она плечами. «Технически это было правдой. Она наспор залезла на книжные полки именно потому, что заскучала на уроках. Когда библиотекарь застукал ее на высоте 3 этажей, стоящей в грязных ботинках на первом издании «Дозора могильщика», наказанием стала уборка. Светлые глаза ее отца забегали, как это часто случалось. Он читал между строк. Всякий раз, нанося редкий визит домой, он расспрашивал Рен о ее занятиях и сопровождающих их наказаниях с таким серьезным видом, будто что-то выискивал. Доказательства ее способностей или их отсутствия? Тема казалась скучной даже для нее, так что вполне логично, что ее выходки развлекали отца. Это самое малое, что она могла сделать. Он вздохнул, становясь суровым, но веселье все еще отражалось в его взгляде. Рен жила ради этой искры. Пусть она никогда бы не посмела в этом признаться, но она слышала истории о молодости Венса Грейвена. Он был как минимум таким же нарушителем спокойствия, как она. На самом деле, учитывая скандальное происхождение Рен, ее отец был даже еще более несносным. «Очень надеюсь, что недостаток сна не повлияет на результаты испытания», — сказал он с ноткой порицания в голосе. «Не повлияет», — решительно покачала головой Рен. Отец кивнул, затем, будто забыв о ней, повернулся, чтобы осмотреть остальных учеников, которые все еще практиковались на тренировочных песках. «На самом деле», — добавила она, привлекая его внимание, — «я все равно не планировала ложиться спать. Ну, знаешь, чтобы подготовиться к ночному испытанию, так что библиотекарь оказал мне услугу». Губы отца изогнулись в улыбке. «Полагаю, это также объясняет, почему ты проспала до полудня и пропустила утренние уроки». «Вот именно», — просияла Рен. Его внимание снова переключилось на других учеников, в том числе на Инару. Внезапно у Рен возникло желание перечислить те дисциплины, в которых она не напортачила. «В спаррингах я непобедима, и...» — отец заговорил в то же время, что и Рен. Он будто совсем не слушал ее. «Бабушка наблюдает за тобой, Рен. Тебе нужно быть осторожней. Она использует любую возможность, чтобы помочь тебе провалиться». Он пристально посмотрел на дочь. «Не давай ей ни единого шанса. Сегодня вечером ты должна не просто пройти испытание, а пройти его эффектно. Понимаешь?» Теперь, когда до входа в костяной лес оставалось всего несколько мгновений, Рен наклонила голову в сторону Инары. «Что ты предлагаешь?» Инара улыбнулась. Позади нее Этен, ученик-жнец, выбранный ей в пару для испытания, обменялся взглядом со жнецом Рен, Соней. Рен и Инара не впервые сталкивались лбами. Их конфликты редко проходили без ощутимого ущерба. Вероятно, жнецы боялись, что в этот раз не поздоровится именно им. «Предлагаю гонку», — сказала Инара, бросив взгляд вверх на деревья, прежде чем снова уставиться на землю. «Победит та, что пройдет испытание первой». Отчасти это и так было целью испытания. Их не ограничивали во времени, но финишировать последним все равно никому не хотелось. Все мечтали прийти первыми, и больше всего Рен. «А та, что придет второй?» Инара повернула голову ровно настолько, чтобы своими нахмуренными бровями показать, что ответ очевиден. «Проиграет», — Рен ухмыльнулась. «Достаточная мотивация для них обеих, но...» Вряд ли от этого испытания станет интереснее. Я планирую победить, независимо от того, бросишь ты мне вызов или нет». Инара, не отрывая взгляда от земли, облизнула губы. «Если выиграешь, я отдам тебе ночного охотника». Подобное предложение заинтересовало Рен. Ночной охотник — родовой кинжал семьи Фелл. В данный момент лежал в раскрытых ладонях Инары и поблескивал в лунном свете. Как и клинок Рен, ночной охотник имел долгую историю в Доме костей и на протяжении многих лет принадлежал десяткам талантливых валькирий. Совсем недавно Инара унаследовала его от матери, которая в школе была соперницей отца Рен, точно так же, как Инара теперь была ее соперницей. Насколько восхитительно было бы предъявить права на такое оружие, показать отцу, что она не только превзошла своего и в каком-то смысле его, главного соперника, но теперь еще и владеет двумя клинками валькирий. Эти кинжалы представляли собой не просто практичное оружие. Они были символами самого Ордена Валькирий, олицетворением их места в Доме Костей. Полученные тяжелым трудом, они могли быть отняты только достойным противником после официального вызова на бой. Или главой дома, если владелец клинка признавался недостойным. Рен не могла представить более мощного способа проявить себя – способа пройти испытание эффектно. Однако у этого соглашения имелась и оборотная сторона. «Если же выиграю я», — продолжила Инара, — «ты отдашь мне гибель призраков». Кинжал Рен, а когда-то в прошлом кинжал ее отца, внезапно стал таким тяжелым, что у нее задрожали руки. С восходом солнца у Рен будет либо два фамильных клинка, либо ни одного. Но со ставкой или без она не собиралась, как выразилась Инара, проигрывать и приходить второй. Но все же... «Сегодня вечером ты должна не просто пройти испытание, а пройти его эффектно». «О, и еще кое-что», — добавила Инара с превосходством человека, который уже подготовил наживку и готов захлопнуть ловушку с добычей. «Мы пойдем по позвоночнику». «Позвоночник». Самая трудная тропа, пролегавшая прямо через середину леса. Это был самый короткий, но в то же время самый древний и населенный призраками путь, ведущий через сердце костяного леса. Верный способ нарваться на неприятности, даже если отправиться в одиночку. Но они собирались пойти вместе. Они в прямом смысле хотели преследовать друг друга по пятам, что влекло за собой не только определенные возможности, но и препятствия. Как бы Рен не пренебрегала правилами, она не собиралась ставить Инаре палки в колеса. Но если они пойдут по одной тропе, подобное может случиться. Определенно, Инара была способна поступить точно так же. Хотя и сомнительно для любимицы учителя и той, что всегда следовала правилам. Но все же речь шла об испытании в костяном лесу. Ставки еще никогда не были так высоки. Принять вызов было бы рискованно и безрассудно. Это сделало бы и без того сложное испытание вдвойне опасным. «Сегодня вечером ты должна не просто пройти испытание, а пройти его эффектно». Затрубили в рог, и Рен вздрогнула. Она посмотрела на луну, только что показавшуюся над самыми высокими ветвями. Вместе с остальными девушка, пошатнувшись, встала на ноги и до боли крепко сжала свой кинжал. Прежде чем перевести взгляд на Инару, она еще раз посмотрела на своего отца. «Идёт». Луна осветила костяные деревья. Все взгляды устремились на леди Светлану, ведь это она призвала их достать оружие. «Приготовьте свои клинки». Вот и теперь именно ее голос нарушил тишину. «Победите, нежить». И так началось испытание в костяном лесу.